Глава 6. В одном конце помещения расположился диджей. За его спиной вспыхивают разноцветные лампочки, постоянно меняя цвет и отбрасывая тени на потолке. Дейзи одета в джинсы и простенькую черную кофточку со стоячим воротничком. На лицо ее сияет каким-то переливчатым счастьем. На Элле лосины, раскрашенные под леопарда, золотистые туфельки без каблуков и черная юбочка с оборками. Да еще ярко-розовая футболка с вызывающей надписью и искрящимися буквами «Суперстерва». Волосы лежат на спине, высоко зачесанные на одну сторону. Прическа имитирует какой-то тропический цветок. Вокруг них толпятся друзья и подруги. Сестры открывают пакеты с подарками, Дейзи аккуратно кладет пустые на стоящий рядом стол, Элла бросает себе под ноги. Оставляю их за этим занятием. Иду расставлять тарелки, бутылки с напитками и бумажные стаканчики. Потом выношу мешок с мусором на улицу и закуриваю. Господи, как я устала бороться с тревогой, растущей в душе, как ядовитый гриб. Не успеваю выкурить и половины, как вдруг слышу за спиной голос Иона. «Что я вижу? Ты же бросила. Не выдержала?» «Не в этом дело. При таких стрессах кто угодно закурит». Он спускается по ступенькам, подходит ко мне, и я протягиваю ему сигареты и зажигалку. Он вынимает одно, прикуривает и, щурясь, смотрит в небо. Оно все усеяно яркими мерцающими звездами, они так близко, что, кажется, можно рукой достать. «Ну, как прошло у вас в Эдинбурге?» «Ужасно. Признаюсь, я хуже не придумаешь». Он пускает над моей головой струю дыма. «Неужели собирается рассказать Полу, как умерла Роза?» «Угу». Он вздрагивает и бледнеет. «Вот зараза!» «Именно». Пожимаю я плечами, понимая, что дело безнадежно. «Ей, видели ли, надо совесть очистить, она уходит в монастырь». Он сухо усмехается. «Да чушь собачья! Из нее такая же монашка, как из меня, папа римский». «Да я тоже не знаю, верить ей или нет». Но не раз бывало, что некоторые монахини как раз и начинали как отчаянные грешницы, пока на них благодать не сошла. Она была хуже, чем грешница. Жестокая, злобная, циничная стерва, при этом очень опасная. От нее так и несло бедой и угрозой. «Грейс!» Он тычет в мою сторону сигаретой. «Она из тех, кого можно было поиметь где-нибудь за сараем. Та еще девица». Я резко поворачиваюсь к нему. «И ты... тоже имел ее за сараем?» «Может быть». Я вздрагиваю и выпрямляюсь. «Может быть?» Он спохватывается и делает вид, что ему стыдно. «Ну так что, могло или было?» «Думаю, вполне могло быть. Не за сараем, конечно». «Могло быть или было?» Он вздыхает. «Ну, было». «Ты никогда не говорил мне об этом? Господи, Йоан, твою мать!» Он тянет ко мне руку, но я отстраняюсь. «Да это для меня ничего не значило. А еще меньше для нее, честное слово. И вообще, какая разница?» — кричит он. «Не ори». Я бросаю взгляд в сторону лестницы, но там все тихо. «Когда это было?» «Скажи точно, когда ты с ней занимался сексом?» «Да 20 с лишним лет назад. Я еще был девственником. И был сильно сексуально озабочен». «А поточнее нельзя, Йоан?» Он пожимает плечами. «Это было перед гибелью Розы, да?» «Не помню». «Постарайся вспомнить». «Да что такое?» Он тянется ко мне, гладит по руке, на которой выступили пупырышки гусиной кожи. «Зачем тебе это?» «Прошу тебя, вспомни». Я уже едва сохраняю спокойствие. На это тоже требуется сила. «Господи, ну почему же мы с Йоаном не говорили об этом раньше?» И вдруг до меня доходит. «Как, почему?» «Да потому что я ей поверила. Поверила, когда на следующий день она сказала, что все выдумала. Что никаким сексом она с Йоаном не занималась». «С какой стати?» — сказала она. «Ну, постарайся, пожалуйста». Он смотрит куда-то в пространство, несколько секунд размышляет. «Это случилось, когда мы были в Йоркшире. На экскурсии в пещерах. Нужно было для экзамена по географии... Жили в палатках возле молодежной турбазы. Все как обычно. После отбоя никаких контактов с противоположным полом. Мы сами собой все это нарушали, и вот...» Он скидывает брови. Сам не знаю, как получилось, что мы с Орлой оказались в одной палатке в спальных мешках рядышком. Остальные тусовались на свежем воздухе. Она, похоже, прекрасно знала, чего я хочу и чего она хочет. Все сделала сама, в общем, все было... Она заранее все подстроила. Перебивая я, она знала, что ты мне очень нравишься. Расхаживая туда-сюда мимо мусорных баков и загибая пальцы, подсчитываю дни. Значит так, в марте тебе исполнилось 16. В апреле вы отправились на экскурсию. 5 мая мы начали встречаться. Роза погибла 15 июня. Сажусь на нижнюю ступеньку, ноги не держат. А почему ты это не сделал со мной? У тебя по географии экзамена не было, ты с нами не ездила. Да почему именно тогда? В любое другое время не мог? То есть, я имею в виду, тогда... Спохватываюсь я. Грейс. Он грустно смотрит на меня, протягивает руку, но я далеко не достать, и рука его повисает в воздухе. Ну да, это было, когда Роза погибла, вот именно. Он пожимает плечами. А ты тогда вообще ничего кругом не замечала? Он, конечно, прав, но больно слышать, когда он произносит это вслух. Не могу поднять на него глаза. Прости, мне надо в туалет. Иду наверх, с улыбкой прохожу мимо юной парочки, открываю дверь. Мою руки, гляжу на себя в зеркало. Господи, ну и рожа. Будто несколько суток не спала. Глаза мутные, взгляд блуждает, словно я хочу бежать, да не знаю, в какую сторону. Вся моя жизнь пошла наперекосяк только из-за того, что я решила сдавать экзамен не по географии, а по истории. Почему? Если бы я была там, Йоан не клюнул бы на Орлу, уверенно, и не о чем было бы спорить. Но даже если так, как быть с тем, что произошло ночью, когда погибла Роза? Если бы не было такого сильного дождя, я бы услышала всплеск, когда она упала в воду, и сразу бы ее вытащила, если бы миссис Паркин назначила ее не в мое звено, а, скажем, в звено Моники или Фэй, она бы не пошла меня разыскивать. Если бы я простудилась, а это бывало со мной довольно часто, я бы не поехала в этот чертов лагерь. Да что там говорить, если бы я вообще не вступала в эти скауты, будь они прокляты, Роза была бы жива. Цепочка случайностей, неверных решений привела к столь ужасному результату, что воспоминания об этом жутком событии преследуют меня всю жизнь. Возвращаясь обратно. Йоан все еще там. «Мы с ней тогда поссорились из-за тебя», — говорю я и прислоняюсь головой к холодной каменной стене, склоняясь к нему, пока мое плечо не касается его предплечья. Она заявила, что занималась с тобой сексом. А потом, но уже на следующий день, все начисто отрицала. Сказала, что просто хотела меня подразнить. Уж то-что, а врать она была всегда мастерица. Вчера я попыталась рассказать Полу. Воспоминание об этом снова наполнило меня таким ужасом, что даже дыхание участилось. И никак не могла заставить себя... Но если я не смогу переубедить ее, то мне все придется рассказать ему, иначе расскажет она, и это будет гораздо хуже. Не делай этого. И думать забудь. Ни к чему хорошему это не приведет. Он крепко хватает меня за плечи и пытается успокоить взглядом. Сначала надо поговорить с ней. У меня это плохо получилось. В душе полное опустошение. Нет и намека на желание вступать в борьбу. А знаешь что? Может, действительно пришло время, когда я должна встать? И объявить всем, что я совершила в жизни страшную, ужасную ошибку. Толкнула маленькую девочку, она упала в воду и утонула. Еще неизвестно, от чего она утонула. Он уже не раз говорил мне это, и, как и в другие разы, мне очень хочется верить ему, но все это вилами на воде писано, маловероятно. Я ужасно устал. Я устала скрывать, честное слово, очень устал. Я снова принимаюсь расхаживать взад и вперед. Разве ты не считаешь, что Пол должен знать правду? Он заслуживает, все-таки его дочь, Йон, понимаешь? Исповедь хороша для души, но для семейных отношений не всегда. Подумай о возможных последствиях. Он умолкает, смотрит землю, потом снова на меня. Ты ведь любишь Пола, так? Да. «Значит, должна сохранить семью», — категорическим тоном говорит он. «Сохранить свою любовь к нему и его любовь к тебе, счастье ваших девочек. На первом месте у тебя должна быть семья». Он опять прав. И слышать эти слова от него для меня большое облегчение. Я киваю, расправляю плечи, глубоко вздыхаю. А как же Орла? С ней что делать? Как остановить ее? Если разрешишь, я готов помочь тебе. Вместе подумаем, что с ней делать. Одна голова хорошо, а две лучше. На душе становится легче, но внутренний голос не дает мне расслабиться. «Будь осторожна», — шепчет он. «Дело в том, что нам с Йоном не всегда полезно быть друг с другом». «Ты уверен, что хочешь помочь?» «Да», — тихо говорит он, глядя на меня в упор. «Ведь мы с тобой друзья, разве не так?» Его нога касается моей, я сразу отодвигаюсь и едва не спотыкаюсь, торопясь сохранить дальше между нами дистанцию. «Но надо, чтобы все было, как говорится, кошерно. Я стараюсь говорить весело, ты понимаешь?» «Понимаю», — обрывает он, и глаза его на секунду сужаются. «У нас был роман, но это было 1000 лет назад, все давно позади». «Ну, хорошо». Я сую руки в задние карманы джинсов. «Просто хочу, чтобы между нами все было ясно, никаких недоразумений». «Орла тебе угрожает, и ты нуждаешься в помощи, вот о чем речь». Он снова пожимает плечами. «Это все. Никаких задних мыслей». «Тогда я ценю твою помощь», — говорю я и быстро обнимаю его. «Спасибо тебе». «Не за что». «А все-таки как можно ее остановить?» «Придумаем что-нибудь обязательно». Мы стоим буквально в паре футов друг от друга и, не отрываясь, смотрим друг другу в глаза. Так проходит несколько минут, по крайней мере, мне так кажется. И вдруг я слышу за спиной голос Пола, быстро опуская взгляд и непослушными дрожащими пальцами принимаюсь и завязывать мешок с мусором. «Думаю, она где-то здесь. Да? Вот она. Грейс!» Широко улыбаясь, кричит он. «Ты посмотри, кого я тебе привел!» Рядом с Полом на верхней ступеньке в дверях черного хода появляется Орла. У меня перехватывает дыхание. Я гляжу на нее с минуту, которая кажется вечностью, хватаю ртом воздух, не в силах сделать вдох. Она улыбается нам сверху, потом сбегает по лестнице, обнимает меня и нежно прижимает к себе, будто мы с ней сестры, которые 100 лет не виделись. «Грейс, наконец-то! Как я рада снова тебя видеть!» Мои же руки повисли плетьми, я молчу, не могу выговорить ни слова. Слишком потрясена ее неожиданным появлением. Этого удара из-под тишка я никак не ожидала, аж дар речи пропал напрочь. Орла отпускает меня и тут же бросается на шею Йоану, потом делает шаг назад и оглядывает с головы до ног, словно вещь, которую она собирается купить. «Йоан Макинтош!» — восклицает она. «Неужели?» «Да ты нисколечки не изменился!» «Орла? Вот это сюрприз!» — слегка усмехается он. «Каким это ветром тебя занесло в нашу дыру?» «Представь, совершенно случайно. Я всегда обожала такие тусовки, ну, вот прихожу, вспоминаю молодость, вспоминаю, как мы когда-то здесь веселились, и вдруг гляжу Дейзи. Я ее сразу узнала, с первого взгляда поняла, что это милая девушка, дочь Грейс». Она скалится в мою сторону. «Ах, я словно снова вернулась в дни нашей молодости». Отпустив ее, она, Орла хватает меня за руки. «А ведь и нам когда-то было 16». «Кажется, это было лишь вчера». Я вырываю руки. Во рту горечь, и я не могу поднять на нее глаза. Кажется, если я это сделаю, то немедленно вцеплюсь ей в волосы и стану трясти, пока не вытрясу все мозги, пока у нее не выпадут все зубы, позвоночник не рассыплется на отдельные позвонки. Пол словно чувствует какое-то напряжение и по очереди заглядывает нам в лицо. «Ну, ладно». «Я покидаю вас. Вам троим, видно, есть о чем поговорить без меня. Правда, дорогая?» Он вопросительно смотрит на меня. «А мне сейчас хочется защитить своего мужа, укрыть его от нависшей опасности. Хочется прильнуть к нему, сказать, чтобы он не верил ни единому слову Орлы, чтобы ни в коем случае не оставался с ней наедине, сказать, что она плохая, что хуже ее на свете нет никого, что она только делает вид, будто хочет открыть истину и примириться с прошлым». Беру Пола за руки и подталкиваю вперед. «Пойдем ко всем. Я тоже с тобой». Мы поднимаемся по лестнице и находим девочек в кухне. Увидев отца, Элла пронзительно верещит. «А я-то думала, куда ты подевался. Пошли скорее, папочка, я приглашаю тебя на танец». Не обращая внимания на его протесты, она тащит Пола танцевать, а Дейзи, раскрасневшаяся от танцев, поворачивается ко мне. «Какая у тебя милая подруга детства, мама», — говорит она и, запрокинув голову, выпивает стакан колы. «Очень даже. Папа пригласил ее к нам в воскресенье на ланч». «Что?» Дейзи смеется. «Спокойствие, мама, ты чего рот разинула?» «Папа пригласил ее на ланч?» — переспрашиваю я в надежде, что ослышалась. «Ну, если честно, она сама напросилась. Сказала, что ей хочется с тобой пошушукаться, посплетничать и все такое. Мол, хорошо было бы как-нибудь посидеть все вместе за одним столом, а папа сказал, что она может как-нибудь заскочить. А она тогда спросила, как, мол, насчет воскресенья, а папа сказал нормально». Чувствую, как челюсть моя отвисает сама собой. Ушам своим не верю. Значит, эта змея уже успела обработать Пола и явится к нам в воскресенье на ланч. А в воскресенье будет как раз 10-й день со встречи в Эдинбурге. Она всегда умела добиваться своего. И не шутит. Она и вправду намерена рассказать Полу все про ту давнишнюю злополучную ночь. Впервые до меня доходит вся серьезная ситуация. Кружится голова, я едва стою на ногах и, качнувшись назад, больно ударяюсь о дверцу шкафа. Дейзи подхватывает меня и удерживает в вертикальном положении. «Что с тобой, мам?» Я сжимаю пальцами виски, и она убирает мои руки, чтобы видеть лицо. «Что такое? С тобой все нормально?» «Да, нормально, извини». Делаю глубокий вдох и заставляю себя улыбнуться. «Мы с папой скоро уйдем, прогуляемся до дома пешком, а вы веселитесь». «Отлично. А не хочешь сначала потанцевать? Хоть один танец, а?» «Нет, нет, спасибо. А ты иди, танцуй. Посмотрим, кто кого перепляшет, ты или папа». Иду за ней. Останавливаюсь недалеко от танцующих, наблюдаю, как Дейзи присоединяется к Элли с Полом. Между ними происходит короткий разговор, девочки громко смеются, Пол качает головой, видимо, ему не по душе то, что он услышал. Но храбрая Дейзи выкрикивает в сторону диджея свое пожелание, и энергичный ритм блюза заставляет большую часть подростков высыпать на танцевальную площадку. Девочки с обеих сторон берут Пола за руки и начинают учить его, как нужно двигаться. Через несколько минут он уже вполне освоил движение, но выглядит все еще довольно неуклюже. Дочери задыхаются от смеха, но продолжают обучение, пока у него не получается вполне сносно. Мне тоже хочется к ним. Но я понимаю, что никак не могу. Не заслужила. Руки трясутся, и я сую их в карманы. Дрожь мгновенно переходит на бедра, ноги и даже ступни. «Это моя семья. Я жена этого человека и мать этих девочек, но я скрываю от них тайну, столь огромную, столь страшную, что, выйдя она наружу, все хорошее, что я успела сделать за последние 24 года, будет сметено и уничтожено. А надеяться, что Пол когда-нибудь простит меня, равносильно тому, что луна вдруг сойдет с неба и сядет перед моим порогом. Я гляжу, как веселятся родные мне люди, и знаю, что готова на все, лишь бы не допустить осуществления нависшей над ними угрозы. Иду обратно в дальнюю часть зала, ищу Орлу. Она в кухне с Йоаном и Калумом, он тоже учился в нашей школе. «Ну а почему не вышла замуж, не нарожала детей?» — спрашивает Калум. «Неужели не чувствуешь, что упустила свой шанс?» «Главное — духовная жизнь. Это для меня все. Я считаю, что наконец нашла себя и свое предназначение», — напыщенно говорит Орла, смеется и со значением смотрит на меня. Но я глядеть ей прямо в глаза все еще не могу. Очень хочу, чтобы она поскорее ушла. Вот так просто и ясно. Кулаки сжимаются и снова разжимаются сами собой, и, кажется, я уже готова пустить их в ход. «Я много странствовала по свету», — продолжает Орла. «Но совсем было заплутала в этом мире, едва не пропала. У меня были мужчины, но они были...» Делает паузу, смотрит на Йоана, словно ждет, что он подскажет ей точное слово. Они были черствы, не понимали меня. Сколько времени потрачено на достижение недостижимого, на поиски невообразимого. Но теперь я обрела тихую гавань. Да-да, не смейтесь, в монастыре». Она улыбается так, словно на нее снизошла благодать Божия, выражение лица точь-в-точь, как давеча в ресторане. «А как же секс?» — спрашивает Каллум. Обычно он похож на этакого застенчивого и дружелюбного медведя, но сейчас немного на взводе, вот и задает такие вопросы. Стоит, опершись на стойку, смотрит на Орлу во все глаза, словно хочет проглотить вместе с косточками. «Что будешь делать, когда припрет, а?» Она глядит на него добрыми материнскими глазами. «Секс в жизни не главное, дорогой Каллум». «Да я и не говорю, что главное, но ведь все-таки важная же часть. Ты живой человек, надо же поддерживать организм в рабочем состоянии». Он поднимает ладони. «Нет, конечно, я не хочу сказать, что много в этом понимаю, вот даже развелся. Живу сейчас просто, можно сказать, аскетично, да и дел по горло, для развлечений просто нет времени». Сейчас он явно валяет дурака, и Орла смеется, он ее забавляет. «А ты? Йон, как ты думаешь?» — подмигивает он. «Поддержи друга, а?» «Думаю, от человека зависит», — говорит Йон. Он стоит слева от меня, в одной руке держит сосиску в тесте, в другой чашку с чаем. «Послушай, Орла, я представить себе не мог, что тебя потянет на такую жизнь, ведь тут требуется самоограничение». Он пожимает плечами и улыбается. Впрочем, у каждого свои тараканы в голове. «Вот именно», — хихикает она, и лицо ее при этом как у легкомысленной девочки. Нет, явно она с ним не кокетничает, все-таки это уже не прежняя Орла, но, похоже, получает огромное удовольствие от внимания мужчин. Нет, нет, конец всей этой земной суете, вечному соперничеству. Если бы вы знали, как надоело тратить жизненные силы на достижение суетных целей. И ради чего? Она смотрит вызывающе. Ради дорогой машины? Ради нового дома, который больше, чем у соседа, и напичкан всякими новомодными приспособлениями? И что, вера в Бога освобождает тебя от этих мыслей? Да, представь себя, освобождает. Я говорю искренне. Орла прижимает обе руки к груди. А разве ты, Йон, не веришь в Бога? Разве не чувствуешь, что за всем этим, она разводит руками, стоит какая-то иная могущественная сила, иная реальность? «Да мне вообще-то все равно, я к вере равнодушен», — отзывается тот. «Жизнь многообразна, в ней много возможностей. Они сменяют одна другую, как волны на берегу моря. Такова природа вещей. Есть ли за этим какой-то бог? Честное слово, не знаю». «Значит, ты считаешь себя хозяином своей судьбы, так что ли?» «Я верю в личную ответственность». «Правда». Она говорит тихо, и следующие ее слова я едва разбираю. «Личная ответственность и чистая совесть идут рука об руку. Ты не согласен?» «Я стараюсь прожить свою жизнь как можно лучше и не стоять на месте». Она бросает быстрый взгляд на меня, потом снова на Йона. «И не оглядываться назад, да?» Он качает головой. «Прошлое не вернуть, Орла. Что сломалось, того уже не починишь. И что совершил, того уже не переделаешь и не отменишь. Что толку ворошить то, что было и прошло?» «А искупление?» Она секунду размышляет. «Спасение души?» «А можно ли спасти душу, принося при этом боль другим людям?» Она не отвечает. И вопрос повисает в воздухе. Видимо, все присутствующие поражены ясностью этой мысли. Одна за другой проходит секунды, и мне становится трудно дышать. «Чё-то я ничего не пойму». Каллум неуверенно улыбается, пытается поймать взгляд то Йона, то Орлы. Но тщетно, они оба уставились друг на друга с таким видом, будто играют в гляделки. «Ребят, вы что, серьезно? А я думал, все это просто стёб». «Каллум, мне кажется, диджею нужна рука помощи», — говорю я, обретя, наконец, дар речи. «Ну, тогда кроме меня некому», — говорит он, сует в рот горсть чипсов и направляется к двери. «Сейчас вернусь». «Послушай, Орла, прошло 24 года. Мы теперь уже не те, что были когда-то. Если ты исполнишь свою угрозу, то разрушишь жизнь не только Грейс, но и всех членов ее семейства. И ты сможешь, имея такое на совести, спокойно жить дальше?» В помещении повисает тишина, только из угла доносится шум вентилятора. Снаружи задувает ветерок, заставляя колебаться его лопасти. Наконец Орла скашивает глаза в мою сторону, и наши взгляды пересекаются.